Только сильный может вырвать его, корень зла, а слабый должен ждать веками, когда он вырастет, даст плод и умрет. Сказано ясно, или вырвать, или ждать. Это с одной стороны. С другой дозволено все, но только тому, кто собой овладел и подчинил своей воле астрал. Уже говорилось, что действия свои человек совершает в свободе или рабстве. Все дозволения разрешаются только в свободе. Это положение может показаться опасным, но ведь тех, кто победил себя, так мало. Единицы на миллиарды. Победитель допущен, допущен в нашей башне. Приходящих в столетие один. Так что опасности нет. Остальных мера все дозволения не касается.